Бывший глава разбойного приказа сейчас руководит небольшим отделом при канцелярии. Формально подчиненные боярина занимаются ревизией ведомств, госзакупок и деятельности крупных чиновников. Вроде этакие серые мыши, сверяющие бухгалтерские книги. По сути, пушкинцы контролируют настроение среди вельмож и являются моей личной разведкой. Остальные структуры государственные, а эти содержатся из царской казны. Не надо путать ее с бюджетом страны. Вообще, пора разгрести финансовые дела. Слишком много моих личных средств вложено в экономику. Надо их вытаскивать либо провести жесткую границу. Ведь мне еще сестер замуж выдавать, приданое за ними давать, каждый по дворцу построить и выделить какое-то дело в кормление. Добавьте к этому предстоящую свадьбу Ивана. Но об этом позже. Нехорошие новости пришли оттуда, откуда я точно не ждал. Говорю же, нельзя расслабляться. Никогда. Но и жить в постоянном напряжении – это путь к частым нервным срывам. Все-таки моя психика не такая пластичная, как у окружающих, и на многие вещи мы смотрим иначе. Потому и происходят различные казусы. Я бы не стал приходить с непроверенными сведениями, государь. В докладе есть и мои догадки, Башмаков указал на принесенную папку. Но они основаны на изучении поведения подозреваемых лиц. Ты сам учил меня анализу. Дементий Минич смешно произнес греческое слово, неизвестное в этом времени. Вернее, сама аналитическая наука пока не вышла на уровень 21 века. А людей, умеющих думать и сопоставлять факты, здесь хватает. Только мы с Башмаковым пошли дальше и всерьез занимались мозговыми штурмами, когда пытались распутать некоторые сложные преступления. Понятно, что все это дилетантство со знаниями, почерпнутыми из книг и статей. Однако для этого времени они оказались прорывом. Что касается цели визита, то глава тайного сыска сообщил о странных действиях вдовствующей царицы. На самом деле с Натальей Кирилловной все ясно, это гость выбрал дипломатическую формулировку. Как же меня все достало. Получается замкнутый круг, по которому я бегаю, будто белка в колесе. Откидываюсь на спинку кресла, делаю пару глотков морса и внимательно смотрю на испещренное морщинами лицо собеседника. Водянистые глаза Дементия выглядели спокойными, хотя он прекрасно понимал, что ступил на тонкий лед. «Я понимаю, в чем выгода матушки», — произношу с усмешкой. «А боярам чего не имется, и на что надеется Наталья Кирилловна?» «По идее, мне известен ответ». Прочитав донесение, я сделал напрашивающийся вывод. «Все началось, когда ты казнил князя Черкасского и предал их рот опале. Около царицы появились князья Иван Иванович и Сергей Михайлович Пронские. Они находятся в родстве с воровским семейством и испугались, что их коснется расправа», — произнес Дементий звонким для своего возраста голосом. «Помню тот момент, оставшийся без моего внимания. Ну, попросила матушка за людей, дело житейское. Тем более все знают, что абы кто у меня важный чин не получит». Однако бояре удовлетворились должностями комнатных стольников царицы. Вместо смещенного Ивана Хилкова и Иова Голохвостова, я в эти дела особо не вмешиваюсь, ибо своих забот хватает. Оказывается, зря. В прошлом году Наталья Кирилловна неожиданно приблизила своих родичей Андрея Ивановича и Осипа Романовича Леонтьевых. Эти больше по государственной части, один воевода в Калуге, то есть глава полиции, исправился Башмаков. Второй служит в Министерстве обороны, где занимается снабжением. Оба проявили себя хорошо, нареканий к боярам нет, хотя особыми талантами не блещут. Это-то меня насторожило. Даже Кирилл Нарышкин родичей жены особо не привечал, потому и служили они по всей России, высоких чинов не получая. Пронские ранее шли по военной стезе и вдруг подались в придворные. Непонятно все это. А далее в Москву начали подтягивать иных родичей или ближников этой четверки, Петрова, Соловых, Третьяковых и Перовских. Вроде совершенно иные фамилии, но если покопаться, то сразу прослеживается родство. Я насчитал 8 человек, связанных с царицей, занявших различные посты в последнее время или ожидающих назначения. Если прибавить всякую мелочь, то выйдет 20 верных людишек в армии, министерствах и губернских канцеляриях. Башмаков ненадолго замолчал, ожидая моих комментариев. Так как их не последовало, он продолжил. Пока никакой угрозы от этого союза не исходит. Смущает, что они зашевелились после твоего решения женить Ивана и объявления его наследником престола. Тут еще разговоры о переводе всех Романовых в великие князья, кроме детей царя. Прости, государь, но это лишнее. Получается, что потомство от Нарышкиной лишается царского звания, ведь после тебя идет Иван, а уже ее внуки окажутся обычными боярами. Надо было подождать лет 10. Царица весьма честолюбива, при всей своей кажущейся отстраненности от государственных дел. Речь ведь о ее детях. Ценю Башмакова за то, что он не боится говорить правду. И неважно, кого это касается. Я и сам немного настороженно отношусь к мачехе. Вроде все хорошо. Она проявляет ко всем нам искреннюю заботу и любовь. Только моему нынешнему телу 25, а мозгу почти 50. И в людях я немного разбираюсь. К тому же после детального разбора и следствия по делу Стрелецкого бунта выяснилось, что мадам более активно взаимодействовала со своим отцом. Жалко, что я отказался пытать старого интригана. Так бы вылезло участие царицы, пусть и пассивное. Можно было сплавить ее в монастырь и поручить воспитание ее детей старшим сестрам. Но я тогда поссорюсь с Петром и Натальей, а часть моей души, доставшаяся от Федора, этого не приемлет и брата с сестрой любит. Что касается стягивания верных людей, то в этом нет ничего странного. На первый взгляд, конечно, сразу возникает вопрос, а зачем эта царица? Она на полном пансионе, а на ее свободу никто не покушается. Дети под присмотром слуг и учителей. Они думают о будущем, чтобы располагать верными людьми во всех ведомствах. Это даже не заговор, а подготовка к нему. При этом сложно доказать намерения царицы и ее людей. Им нужно сплоченное сообщество на случай противостояния с Иваном. Ведь не просто так пошли слухи, что он болен и чуть ли не скорбен умом. Я такого не припомню, хотя народ у нас любит языками чесать. Сейчас людишки стали осторожнее, Башмаков усмехнулся, намекая на Бутурлина. Но всем рот не закроешь и к каждому злоязычнику надзирателя не приставишь. Слухи будут распространяться потихоньку и убедят народ в своей правоте. Если не доказать, что злословит именно люди Натальи Кирилловны, то остальное их поведение преступлением не является. Около каждого царевича всегда собирались ближники. Те же Лихачевы или Языков с тобой много лет, государь. Все так, однако Дементий не договаривает. Его поведение вполне объяснимо. Есть вещи, о которых лучше молчать. Ты почему-то забыл о главном, возвращаю собеседнику злую усмешку. Если Иван объявлен наследником, то у Нарышкиных нет никаких оснований претендовать на престол, ведь у меня тоже могут быть дети. Поэтому есть только одна причина очернения Ивана и сколачивания людей вокруг Петра. Это моя смерть. Башмаков не стал изображать удивление, кивком подтвердив верность моих догадок, но все равно не понимаю, на что надеется царица и ее окружение. Есть Иван, Софья, Марфа, Марткин, главы силовых структур и другие министры. Мое гипотетическое убийство не останется без скрупулезного разбирательства. У них просто нет сил, чтобы нахрапом захватить власть. За 3 года ситуация в стране кардинально изменилась. Можно сколько угодно называть меня палачом и тираном, но в нынешней России в кои веки наведен порядок, вернее, появились его ростки. Бунт в той же Москве просто невозможен. Различных крикунов и подстрекателей полицейские с фшниками просто забьют насмерть, а потом будут разбираться. У нас все просто. Хочешь добиться справедливости или с чем-то не согласен, пиши челобитную. Можно отправить депутацию от Слободы или своего цеха. Так уже делали купцы, мастеровые и жители Зарядья, когда узнали, что я собрался его перестраивать. И реакция властей на обращение граждан следует оперативно. Зачем лишний раз злить подданных? А так я в курсе проблем, и народу приятно, что царь заботится о нем. Вот такая тирания и убийца на троне. Понятно, что на первых порах пришлось отучать людей идти со всякими глупостями и мелочами. Некоторых непонимающих отправили на дальние рубежи, дабы они трудились на благо Родины. Других пороли и штрафовали. Вроде поняли, но не сразу. Я всегда считал глупостью управление страной в ручном режиме. Зачем царю чиновники, если он сам должен решать вопрос рытья колодца или вывоза мусора в каком-то селе? И госслужащих тоже наказывали, причем гораздо суровее. Не до всех доходило, что надо выполнять свои обязанности, не воровать и находить общий язык с людьми. Чиновник – это слуга народа, а не сатрап, которому должность дали в кормление. С излишне непонятливыми или нечистоплотными у меня разговор короткий. Понятно, что доделали и далеко и мы только в начале пути, но именно так сейчас тестируется местное самоуправление. Лет через 15 мы дойдем до рабочей формы земства. Я на это очень надеюсь. Или будет какая-то иная форма, появившаяся в процессе эксперимента. Пока мы наблюдаем и думаем. Зато в последний год не было особых инцидентов. Речь не только о столице, но и обо всех крупных городах. Это я к тому, что в стране начал зарождаться порядок, хотя в случае грамотного мятежа с моим убийством система может не выдержать. Уж слишком все хлипко, да и демократия в управлении касается исключительно слабот с мелкими вопросами. В большую политику чернь никто не пустит, в первую очередь я сам не позволю. Просто мы насаждаем законность внизу, в верхах пока все сложно, да и само будущее государственное устройство я не определил. Нужно много лет, чтобы нащупать верный путь. Значит, у заговорщиков теоретически есть шансы, вернее, их нет, если они одновременно со мной не убьют Дудина, Гаврилова и Марткина. Те давно получили особый приказ на случай моей смерти, только кто даст гарантию, что они его исполнят? Снова возвращаемся к моей прогрессирующей паранойе. И как тут остаться нормальным? Петра они с панталыку сбивают? Задаю еще один важный вопрос. Сложно сказать, государь, здесь тебе и царевнам виднее. Однако Сергей Пронский все ближе к царевичу. Именно с его влиянием я связываю охлаждение Петра Алексеевича ко многим наукам, кроме языков, географии и военного дела, произнес Башмаков, явно подбирая слова. Еще и возраст такой. Царевич порывистый, слишком увлечен артиллерией с фортификациями. Недавно он с Тиммерманом придумал новое укрепление. Даже сам пробовал лопатой махать и доски укладывать, когда его строили на полигоне. Об этом мне доложили. В принципе, ничего плохого в этом нет. Немного резануло, что Петр начал походить на себя, известного в моем мире. Честно сказать, я никогда не понимал восхищения историков, описывающих получение русским царем сертификата плотника и корабела в Голландии. Или это было в Англии, без разницы. Монарх должен заниматься иными делами, нежели строгать рубанком или чего-то мастерить на станках Нартова. Правитель государства обязан решать более глобальные вопросы. Ладно бы царь-реформатор создал базу для кораблестроения или организовал производство отечественных станков. Так ведь нет. Азовская эскадра сгнила, не выйдя в море. Да и корабли далее строили бессистемно и спешно. Про нартовские станки лучше не вспоминать, со смертью великого изобретателя все закончилось. Может, отсюда происходит технологическое отставание России? Между тем братик начал проявлять повадки, свойственные первому императору. То есть 3 года обучения и ненавязчивого воспитания на смарку. Понимаю, что сам виноват, но я просто физически не могу уделять Петру много времени. Именно поэтому ему подобрали весьма толковых педагогов. Да и на полигоне он всегда под присмотром дельных офицеров. Не сказать, что его недавняя выходка стала для меня неожиданностью. Однако ранее нам удавалось направить порывы юноши в здоровое русло. Думаешь, я зря погорячился, приказав выпороть брата? Башмаков снова промолчал, но пожал плечами, как бы намекая на мой просчет. Да, кое-кто поспешил, одичал я в поездке, еще и заговор, будь он неладен, нервы не к черту. У Пети сейчас сложный период, наслоившийся на его холерический темперамент. Может, братец хочет показать мне свои невеликие навыки, ведь он жадно слушает любые истории, связанные с армией и походами. И как бы я ни скрывал своей роли, все прекрасно понимают, кто заманил в ловушку и уничтожил целую орду. Вот и хочется юнцу самоутвердиться. Тут еще полигон, где мы испытываем новые вооружения и методы войны. Плюс экспериментальные мастерские, притягивающие царевича. Братец там фактически прописался. С трудом удалось убедить его, что руководителю нужны фундаментальные знания. Он обязан знать технологию производства металла, а не махать молотом. То же самое касается любимой Петрушей артиллерии. Пальнуть из пушки может любой дурак, а вот освоить французские таблицы стрельбы дано не каждому. Надо не только обладать хорошим глазомером, но и знать арифметику с геометрией. Только за год Петр ничего не добился, зато показал свое нутро, начав злиться и пытаться срывать зло на нижних чинах с мастеровыми. Пока только огрызался и ругался, но до мордобоя осталось пару шагов, а затем эта глупая истерика и марш-бросок. Получается, я потратил 3 года на воспитание и прививание ребенку здоровых ценностей, а какие-то гады все разрушили. Причем сделали это достаточно быстро. Хотя объективно, царевич не отличается особым умом и сообразительностью. Он в меру талантлив, в той же математике или языках, и все. Надо еще учитывать навыки интриганов. Они на этом собаку съели. Мне сложно тягаться с такими специалистами. Однако ребята и лицемерка Кирилловна не учли простой вещи. Для достижения своих целей я смету любое препятствие. Нет у меня ничего святого, кроме России.